как я благодарил хорошие отношения с пожарной частью и полицией. Одни поделились мебелью, благо, таскать недалеко, и крепких парней для этого в достатке, а их жены помогли с украшением и некоторые затем встали на раздачу, а другие обеспечили охрану, чтобы никакой балбес не разнес это все за ночь, даже не со зла, а по дурости и пьяной удали. Да, насчет раздачи, это была дедова идея, которая понравилась и мне, и Беляковым, и всем остальным. Изначально собирались, как это заведено в подобных случаях, просто наливать первую рюмку, или бокал, если речь про пиво, бесплатно во всех наших заведениях каждому желающему. Дед же предложил поставить в центре и напротив магазина столики, где будет выкладываться наколотая на зубочистке мелко нарезанная закуска, и всем желающим будет предлагаться попробовать любой имеющийся напиток, хоть все по очереди, но каждый, только один раз. Такой же столик поставили в Алешкино, благо там около бровара было что-то вроде небольшого парка площадью соток так 15. Под это дело в Шклове заказали крупную партию дешевых рюмок объемом 25 мл, если наливать по метку, или 30 при заполнении в склень, заранее понимая, что значительную часть их разобьют, а еще больше, сопрут, как за этим не следи. Дед говорит, у него в мире при таких действиях использовали одноразовую посуду, что стоило сущие копейки, но у нас такой не водилось, за исключением разве что картонных пакетов или стаканчиков для мороженого. Еще в начале проработки идеи сели, посчитали, сколько при желании может выпить бесплатных рюмок каждый клиент, умножили на объем, получилось довольно много, при желании можно напробоваться хорошо, но в усмерть упиться не выйдет, вроде бы, но если здоровье слабое, как-никак, только водок, аквиты и виски получается 11 видов, плюс 4 настойки, одна из которых 40-градусная, итого 300 мл крепкого, да еще 75 сладенького. Закуси на столах получается маловато, для такой дозы могут гуляющие и под кустик прилечь, а кому-то и здоровья может не хватить. Но и кормить всех желающих мы не потянем, это совсем другая история, причем дело даже не в стоимости удовольствия, а в организации, готовке и сохранности. Тем паче, на этапе планирования понятия не имели, какая будет погода, но рассчитывать приходилось на худшие, то есть жару под 30, поскольку в случае ливней с градом никто ничего на открытом воздухе проводить не будет. Если ввести ограничение, одна рюмка любой водки, одна, аквиты, одна, рысюхи и одна, настойки, то получаются умеренные 100 грамм на нос, но тогда дегустация новых напитков теряет смысл. В итоге приняли решение, что каждый сам себе хозяин, но в правила проведения открытой дегустации, как мы это назвали, ввели пункт, согласно которому проводящий ее работник вправе отказать клиенту из соображений сохранности здоровья и общественной морали, и вывесить правила с этим пунктом на специальных афишах. Не обошлось и без обычных, типовых накладок. Куда-то чего-то не завезли, где-то чего-то попало больше, чем нужно, где-то пересортится, в общем, весь транспорт задействовали. Вам кажется, что гнать за 30 верст грузовик трехтонку с четырьмя ящиками настойки – это перебор, а бочку с пивом в кузове для насыпных грузов из Алешкина в Викентьевку срочным порядком, каково, и обратно в тот же кузов 6 ящиков с рысюхой, которые забыли погрузить в рейсовый грузовик, а к ним в компанию, целую конструкцию из реек, чтобы в дороге ничего не прыгало, не елозило и ни обо что не билось. Все же транспорт для такого груза совсем не предназначен, но другого под рукой не оказалось. В итоге к вечеру все причастные были как та лошадь на сельской свадьбе. Голова в цветах, а все остальное в мыле. Приняли душ, легкий ужин, и рухнули спать. Даже на милые шалости сил не осталось. Ну, почти не осталось. Глава 11. Утро порадовало погодой, судя по всему, днем не ожидалось ни сильной жары, ни дождей. Плюс кучевые облака время от времени давали тень. В общем, почти идеально. Немного портило настроение собравшимся то, что начало из-за участия мэра перенесли с 9 утра на 10, но это только в Смолевичах, в остальных местах все стартовало по плану. Это даже лучше, в каком-то смысле. Если где-то возникнет какая-то проблема, то мне сообщат по мобилету, и здесь можно будет заранее принять меры, чтобы не допустить подобного. Пока же только нанятые музыканты разогревают публику, значительная часть которой предпочла бы разогреться иначе. Кстати, о музыкантах. Тот ансамбль, который пригласили играть и петь в Алешкино, добавил нам вчера приключений. Они напробовались местного пива до такой степени, что умудрились потерять большой барабан. Искали его полтора часа всем селом, пока разносчица из местной корчмы не заметила, что столов на террасе больше, чем положено. Да-да, все правильно. Музыканты застелили инструмент скатертью и на нем и угощались, а потом напрочь забыли о такой пикантной подробности. Мне в Смолевичах захотелось дать им по-хорошему поджопнику, хоть я сам лично и не мотался по округе в поисках пропавшего инструмента. Но Егор Фомич, кремень, сдержался. Потребовал только сдать все инструменты ему на хранение до завтра, во избежание. Зато сегодня сельчане принимали музыкантов, как своих, и с удовольствием рассказывали эту историю, обрастающую все новыми и новыми душераздирающими подробностями, гостям из соседних сел. Страшно представить, во что она превратится к обеду, с учетом рекламной дегустации и растущего в ходе нее творческого вдохновения. Не исключаю, что итогом станет история героического спасения даже не барабана, а барабанщика или еще лучше, барабанщицы, от коварных похитителей, как бы не из глубин изнанки. Выяснив, что в Алешкино все нормально, я направился к трибуне, встречать нашего мэра. Вот приспичило же ему, а, что мешало поздравить, придя на празднование частным порядком, или вечером, на банкете. Городской глава хоть и был родственником графа Сосновского, но из побочной ветви, от признанного бастарда, и не имел ни титула, ни внешнего сходства с хозяином района. Тем не менее, расположением графа он явно пользовался, иначе вряд ли смог попасть на такое место и удержаться на нем. Все же должность эта у нас не выборная, как в дедовом мире. Городского глава, кадровый чиновник, и получить такое назначение без связи непросто. Мэр был бодр, жизнерадостен и излучал благожелательность. После приветствий, чуть-чуть выходящих за рамки формальных, он поднялся на трибуну. Музыканты, по сигналу, прекратили играть, но до этого привлекли внимание публики сигналом горна, означающим внимание. Алексей Степанович поблагодарил присутствовавших за то, что пришли и как-то быстро завладел вниманием собравшихся. Минут 15, пока перешел к сути вопроса, он посвятил рассказу о том, как год от года, под его мудрым руководством, конечно же, хорошеет и богатеет город. Потом плавно перешел на благодарности тем горожанам, родовитым и не очень, кто помогает в этом, но без особой конкретики. В ряду прочих он, подозвав меня к себе, назвал и род Росюхиных. Рассказал, что наш род от самого своего основания живет и работает в нашем районе, а с недавних пор, и в городе, сообщил, что мы многое делаем для развития и процветания города и района. Но, добавил он, об этом будет повод поговорить позже. Сегодня же Росюхины отмечают 200 лет своего семейного дела. Отмечают щедро, пригласив на свой праздник всех желающих. Что же это дело представляет на сегодня? Далее мэр дал статистические выкладки, часть которых немного удивила и меня, в частности, когда он назвал общее количество работников по всем объектам. Надеюсь, он строителей, что возводит портальный комплекс наизнанку, в общую кучу не зачислил. Потом назвал суммы налогов, начисленных мне за прошлый год, умолчав, что я их не платил, освобожденный от этого императором, и за первую половину этого. Дальше было еще минут 20 выступления обо всем и ни о чем, за все хорошее и против всего плохого, как говорит дед. Наконец, мэр закончил свое выступление, что было принято с искренними радостью и ликованием, которые, в принципе, можно было при желании отнести и к речи городского главы. Я еще успел заметить фотографа, который сделал несколько снимков мэра и украшенных рядов столов и навесов на площади, но так, чтобы Алексей Степанович был в кадре. Народ потянулся к столам, но почти культурно, толкотня кое-где возникла, но без давки и драк. Над толпой разнесся женский голос, с легкостью перекрывший гул толпы и прочие звуки. «Эй, голодные! Крылья не жрать, это закусь. Не хватайте жменями, одно крыло на рюмку или два на бокал». Обычно эта тетка торговала на рынке квасом, мы наняли ее кем-то вроде бригадира на раздаче в этом месте, поскольку потребность возникла срочно, а проверенные кадры уже расписаны по другим точкам. Вот теперь не знаю, то ли сгореть со стыда, то ли смеяться. Кстати, эти самые жареные крылышки полюбились не только землякам, эта зараза расползалась пока по губернии, но, думаю, разойдется и дальше. Развозилась обозами, в том числе из моих трактиров, и готовилась на местах в попытках воспроизвести оригинальный рецепт. Я даже видел в Дукаре ценник настоящие смолевичские крылышки, во как, ну, и в Викентьевке их тоже жарят, массово, и продают как в новом трактире, что возник чуть ли не явочным порядком, почти что вопреки планам и расчетам. Пока он держится за счет строителей и переселенцев, не наладивших быт, но посмотрим, что с ним будет через полгода и год. В Бобруйске и Осиповичах это сырье все еще считается бросовым, едва ли не отходами, и сырые крылья удается скупать сотнями килограммов. Потом их пакуют в бочки с маринадом и отправляют в Смолевичи, Алешкино и по трактирам, куда они приезжают уже готовыми к жарке. Но это я отвлекся от праздника. Вопреки опасениям, пока все шло на удивление спокойно и благопристойно, учитывая количество крепкого алкоголя в свободном доступе. Нет, мелкие инциденты случались, вроде недовольства отдельных гостей тем, что определенный сорт алкоголя закончился до того, как он успел попробовать или спора за место в очереди. В одном месте умудрились спереть все рюмки, но после того, как разлив из-за этого прекратился, а отпускать в свою посуду раздатчики категорически отказались, ухари нашли, слегка побили, посуду вернули, причем притащили и три чужих, но похожих рюмки. В курганах двое, строитель и артельщик изнаночник дошли до сакраментального «ты меня уважаешь», но трактирщик среагировал мгновенно, предложив им тост за уважение к хозяину и налив под это дело по стакану ржанки. В итоге через 3 минуты оба мирно спали на соседних лавках в комнате для ночлега рядовых караванщиков. Самый забавный казус произошел во все том же Алешкино, там украли барабанщика. Как мы с дедом и подозревали, историю поиска барабана переврали до полной неузнаваемости. В одном из самых эпичных вариантов барабан был необыкновенный, из кожи изнаночной твари и замагиченный. Его, якобы, украли гоблины, которые почему-то не украли больше ничего, и даже ничего не обгадили, а барабанщик, отправившись в погоню, заколол барабанными палочками 10 гоблинов и отбил инструмент. Наслушавшись такого, гости, приехавшие аж из Пекалина, продегустировавшие из принципа, недаром же в такую даль тащились, вообще все, от пива до рысюхи, в байку умудрились поверить, и утащили уставшего музыканта именно как борца с нечистью, якобы такая бродит у них по селу и ворует капусту. По дороге обещали барабанщику за помощь все, что могли придумать, закончив на лоте дочку старосты в жены. Услышав волшебное словосочетание насчет женитьбы, артист ни слова не говоря, не открывая глаз и, кажется, не приходя в сознание, соскочил с воза и рванул по прямой обратно в Алешкино. Правда, все эти детали выяснили потом, путем перекрестных опросов и сравнения рассказов, а также фильтрации явного вранья. На тот момент вначале прошла информация, что барабанщик пропал, потом, что он нашелся, но ничего не помнит. Была еще небольшая проблема в Викентьевке, работавшие на строительстве дороги обиделись, что им ничего не достанется. Назначая празднование на субботу, мы как-то не учли, что насыпь возводится без выходных и перерывов. Во избежание неприятностей дал команду отложить для строителей на вечер из расчета 7 по рюмке каждого вида и сообщить об этом работникам, что смогут отпраздновать после смены в свое удовольствие. Думаю, они по такому случаю, да по вечернему холодку, еще и за свои добавят, но то их дело. А полностью сменить недовольство на радость позволило мое распоряжение в честь жары выдать в обед по кружке холодного пива. В Викентьевке, в отличие от Смолевич, где температура держалась на отметке 22-23 градуса, к полудню было уже 27. По мнению как моему, так и старших товарищей, эта кружка тут же выйдет потом, и, с учетом обильной закуски, не даст такого хмеля, который мог бы помешать работе, если, конечно, за пивом ничего не последует вдогон прицепом, но за этим должны были проследить бригадиры и мастера. В целом количество тех, кто задался целью выпить максимум возможного, то есть попробовать вот вообще все, оказалось меньше, чем мы опасались, но больше, чем мне бы хотелось, и большинство таких было в деревнях. В Смолевичах это в основном случалось под соусом ослаба, многие по жаркому времени и вовсе пивом ограничивались, причем порою после бокала бесплатного пробного не ленились дойти до магазина и взять еще пару уже за деньги, и к ним крылышек, да, и, к моему радостному удивлению, только 5 особо ушлых деятелей, которые решили пройти круг в одном месте, а потом повторить в другом. Причем 3 были в одной компании, но их подвело солнце, изрядно разморившее их по дороге из парка к моему дому, и низкая стойкость одного из них. Парень начал по секрету рассказывать их хитрый план соседу по очереди на такой громкости, что слышали все, включая работников на разливе. В общем, всех 3 отправили на лавочку, в тенек, куда они и ушли без споров и особого сожаления. Похоже, ребят развезло, и они решили, что хватит. Еще двое пришли в подпитие в парк, но клялись, что до этого пили на свои. Однако при этом знали, что один из видов рысюхи кислит, хоть в широкую продажу до сего дня напиток не поступал. Нет, может быть, таких было и больше, но остальные не попались. Кстати, о продажах, мы выставили весь новый ассортимент в продажу в нашем магазине, и спрос был. Брали яковиту по 5 рублей, и рысюху по 10 и 12. Не так, чтоб прямо расхватывали, но понемногу покупали. Было, кстати, опасение, чтобы не поссориться с родом, который занимался импортом виски из Англии и продажей ионова в Минске, но они довольно-таки по-хамски ответили, что, мол, дешевые суррогаты их не интересуют и конкуренции в таковых они не видят. С условием, чтобы мы не подделывали названия достойных продуктов. Я человек не злопамятный, а потому таких хмырей в блокнотик записываю, чтобы не забыть. Сам хотел упирать на то, что у нас разная целевая аудитория. Мои покупатели, готовые отдать 10-12 рублей за особенную бутылку к празднику, вряд ли пойдут в их магазин, где цена за бутылку настоящего виски стартует от 70 целковых. Но это можно было обсудить и вежливо, зачем хамить-то. Ладно, надеюсь, когда люди станут покупать мою рысюху, чтобы перелить в бутылки из-под кратно более дорогого продукта, эти не узнают, а узнав, не будут делать ничего опрометчивого. Постепенно выделенные для угощения публики напитки заканчивались, желающие добавить разбредались по ближайшим заведениям. Предприимчивые держатели окрестных харчевин развернули поблизости от наших точек продажу закуски, народные гуляния понемногу набирали ход уже независимо от нас. Более того, некоторые даже не знали, зачем здесь наши столики. Так или иначе, в Смолевичах окончательно свернулись к 3 часам дня, трактиры перешли на работу практически в обычном режиме, только что предлагали всем вновь пришедшим бесплатную выпивку в честь дня рождения заведения, из остатков выделенного на празднование. Валешкина и вовсе предсказуемо перешли на пиво. Егор Фомич, по согласованию со мной, увеличил объем угощения до 2 бокалов каждого вида, которых, строго говоря, было в наличии только 2, убрав при этом с выдачи водку, а о избежании, ёрш в жару может привести к тяжелым последствиям. Еще женщинам предлагали по рюмке настойки, по желанию. Убедившись, что все прошло без тяжелых последствий, я с облегчением выдохнул и пошел, наконец, обедать. Тетка Едвига грела его уже 3 и заявила, что если остынет еще раз, то останется только выкинуть все приготовленное и до ужина сидеть голодными. Угроза была нешуточная, мадам Крупицкая женщина суровая, может и выкинуть. Она иногда даже бабулю заставляла выполнять свои указания, а это, поверьте, о многом говорит. Обсудили прошедшее дело, немного выпили, для успокоения нервов, и жены убежали готовиться к вечеру, потому что, цитирую, времени вообще уже не осталось, с учетом того, что сейчас без 3:15, а в Дунае нам нужно быть к 7 вечера. Вздохнув, Архип Сергеевич, не спрашивая, налил еще по одной, которую мы и выпили молча, самое сложное еще только начиналось. Нет, все-таки житейская мудрость, это не только накопленный опыт, но и умение правильно его использовать. Как хорошо, что старшие Беляковы этой самой мудростью обладают, а я просто не успел испортить их игру. И Архип Сергеевич, и Егор Фомич сказали своим половинам, что в ресторане надо быть в 6, самый край, в 6:30. Как результат, мы приехали туда без 6:50, при этом старшие товарищи почти не нервничали, когда дамы начали немного задерживаться уже не полчаса, точнее, показывали гораздо больше переживаний, чем испытывали на самом деле. Отличный метод, жаль, неприменимый там, где есть билеты с указанным временем начала действия. Вечерняя часть, в отличие от утренней, была камерной, только для своих. Здесь мы собирались именно отметить дату, а не рекламировать ее. Так что из гостей были 2 Беляковых с женами, 2 соседа-приятеля, Волчонок и Лисовский, пожарный и полицейский, также с супругами Пырейников с Серебренниковым, поодиночке, поскольку вдовцы. Младшие поколения приглашенные дружно решили с собою не брать, хоть приглашения высылались с семейством. Мы с Машей, таким образом, с одной стороны, выпадали из правила, с другой, были старшей парой в роду. Итого, 12 человек. Но даже для такой вот вечеринки в узком кругу, что Мурка, что Варвара Матвеевна потратили по 2,5 часа для того, чтобы надеть заранее, замечу, приготовленные платья. Нет, я искренне не понимаю, что можно было делать столько времени. Собираясь, я бы успел переодеться, сходить пообедать, вернуться, переодеться еще раз и еще газету почитать, а они не уложились. А полтора часа на укладку волос, слабо. Причем, чтобы увидеть разницу между до и после, нужно точно знать, куда именно смотреть, иначе, обида на неделю, что не заметил важнейшую деталь, колечки волос на висках, видите ли, теперь в другую сторону закручены. Да ладно, преувеличиваешь же, преувеличиваешь, да, преуменьшаю. Бывает 2 часа у парикмахера, а потом оказывается, что они с мастером поговорили, и она передумала стричься. Не, это ты точно сочиняешь. Если бы, внучек, если бы. Вечеринка прошла спокойно, можно сказать, по-семейному. Волчонок еще несколько раз за вечер благодарил за новый пожарный автомобиль, если верить ему, благодаря возможностям подарка уже спасли как минимум 5 человек. Было приятно, но немного неловко, уж очень сосед меня нахваливал, тогда как на мой взгляд все заслуги принадлежали исключительно ему и его команде, что я старался донести в ответ. Старые и новые друзья семьи. Стоп, друзья, пожалуй, что, да. Так вот, они и до этого были знакомы между собой, но с Беляковыми, поверхностно, а вот сейчас это знакомство стало более близким. Компания перемешалась, разделилась на группки по интересам, которые перемешивались и то разделялись, то сливались. Какая схема рассадки, о чем вы? В итоге, когда ресторан закрывался в 11, все дружно пожалели, что не собрались на час-два раньше и пришли к выводу, что в ближайшее время надо будет повторить. И я даже знаю повод, если имперская канцелярия все же проснется когда-нибудь, конечно. Глава 12. На следующее утро, в воскресенье, я собирался спать до упора, а потом остаток дня посвятить неспешным сборам в дорогу, с тем, чтобы в понедельник выехать в дорогу. Причем из вещей я собирался взять только самое необходимое, остальное докупая по мере надобности на месте. Правда, в этом месте глаза у Маши как-то странно заблестели. Планы, как обычно, пошли наперекосяк с самого начала. Неведомая сила подняла меня без четверти 8, и больше заснуть не смог. Всяко позже, чем обычно, но раньше, много раньше, чем я себе назначил. С завистью покосившись на сладко посапывающую рядом супругу, которая выполняла наши планы за двоих, тяжко вздохнул и отправился на кухню, добыть себе чашку чая и посидеть с ним во дворе, в беседке. Маша, кстати, подошла ко мне минут через 10, заспанная, но деловитая, заботливо принесла мне тарелку с пирожками и бутербродами. Так и просидели в обнимку над остывающим чаем, молча глядя на место впадения ручья в реку, слушая верещание птичьей мелочи в зарослях и глядя на прыжки над водой мелкой рыбешки. Но это было еще не нарушение планов, так, легкий пересмотр. А вот внезапный даже в большей степени, чем решение мэра выступить на семейном празднике, вызов на мобилет от моего ректора, графа Кайрина. Оказывается, они все же построили гостиницу на побережье Балтики, проект который обсуждали когда-то, и через неделю, в следующий понедельник, планируют открытие. И меня приглашают на мероприятие. Видите ли, Николай Петрович, фраза без чинов уже прозвучала, так что титуловать было не нужно. Я тут недавно женился, в конце июня, и сейчас мы с супругой собираемся в поездку, думали выезжать в среду. ХМ, у вас уже определен маршрут, может быть, закуплены билеты, гостиница забронирована? Нет, что вы. Мы хотели устроить небольшое путешествие на моем автофургоне, ехать неспешно, останавливаясь в интересных местах, до самого моря. В таком случае, у меня есть предложение, приезжайте к нам. После открытия предоставим вам на неделю номер и все услуги нашего санатория за счет фирмы. Заманчиво, но хотелось к теплому морю. Так там мелководье и залив, вода прогрелась уже, не парное молоко, но приятная прохлада. Я подумал, а что это я, собственно, ломаюсь? Да, собрались на юг, но пока ведь дальше общих пожеланий дело не дошло. А тут и комфорт, и польза, и не так далеко. И Маша, если не дура, а она далеко не дура, должна понять. Я бы скорее подумал, с чего бы это он тебя так уговаривает. Нет и нет, была бы, как говорится, честь предложена. Может, рассчитывает на еще какие-то идеи? А вообще, приедем, спросим. Маша, услышав новость, немного поскушнела, но потом вздохнула. Я уже призналась, что больше всего боялась оказаться ненужной и бесполезной, или вообще недостойной. Неужели ты думаешь, что я захочу стать не только бесполезной, но еще и мешающей? Не думал об этом, а зря. Между прочим, я и помочь стараюсь, только пока плохо понимаю, в чем и как именно. Но я научусь обязательно. Как с тем же кабинетом, ну, не представляла я количество бумаг, с которыми нужно работать. Очень сильно не представляла. Теперь посмотрела у того же Белякова, аж стыдно стало, какой я дурой была. Мурка вздохнула, из лучших побуждений. Так что сейчас я тебе проблем создавать не намерена уж точно. Даже вопрос подбора костюмов на себя возьму. Тебе только два раза на примерку нужно будет прийти. При словах о костюмах и при мысли, что супруга познакомится со Шпингерманом, меня аж передернула, причем так сильно, что Маша даже испугалась. Что с тобой, тебе плохо? Пока еще нет. Маш, какие костюмы? Это же открытие не концертного зала, а курорта. Лето, берег моря, это вот все. Так, муж мой, я же не учу тебя, как солод квасить, или что вы там с ним делаете. Вот и ты, пожалуйста, доверься мне в том, что я знаю и умею. Мне еще за кабинет реабилитироваться надо. И, да, расходы на обустройство, которых наделала, я возмещу, когда за пластинку деньги придут. Маш, они твои, вообще-то. Ты же говорил, что я могу тратить их, как хочу. Да, конечно. Ну так вот, я их хочу потратить на обустройство родового дома. Что ж, можно сказать, что второй этап проверки пройден. Сколько ты их всего придумал, и какой был первый? Первый был, поделиться с подругой или нет, а следующий, сделает то, что обещает, или по дороге передумает. Знаешь, меня эти твои проверки коробят, если честно. Ну так потому они и мои, а не твои, хе-хе. Ты у нас слишком доверчив ко всем и ко всему, кроме деловых партнеров, там у тебя дрессура хорошая. Ну так одно дело торговцы, что постоянно норовят копейку вымутить, иногда вообще любой ценой, другое, свои. Вот и я об этом же. Хотел было сказать, что это вообще не о том, но спохватился, что моя задумчивость уже длится достаточно, чтобы быть замеченной. Знаешь, ты меня немного удивила и сильно порадовала, если честно. Я думал, это будет тебе на наряды, на приглашение подруг в гости, на пополнение шкатулки с драгоценностями. То есть, что буду вести себя, как тупая курица. Ну, спасибо. Причем тут курица, скажешь тоже. Ладно, не напрягайся, это я так, чтобы навык не заржавел, тренировка небольшая, не собираюсь я тебе ничего предъявлять по этому поводу. Вот вредина, а под изменившиеся планы на отпуск я, пользуясь тем, что все заботы о поездке взяла на себя жена, при ненавязчивом присмотре супруги моего бухгалтера, переиграл и кое-какие другие, а именно, планы по отправке торговой экспедиции в Норвегию, в части состава и маршрута. Планировалось, что Клим знает места и обычаи, в компании со сменным водителем и нанятым в качестве охранника казачьим мунтером, имеет право на ношение оружия, поедут по маршруту Викентьевка, Могилев, Орша, Витебск, Рига, а оттуда морем в шведскую Стокгольм и дальше, в Норвегию, а именно, в ее столицу, там дорога почти по прямой идет и сравнительно недалеко, особенно если есть два сменных водителя и возможность отдохнуть прямо в пути. Паром выбрали от того, что сухопутная дорога была намного длиннее, выводила в бедные северные районы и проходила через дикие места. В местных карельских болотах, по слухам, прорывы высокого уровня случались как бы не чаще, чем по всей империи. Я пока на первом курсе учился, даже в газетах проскакивало сперва про два прорыва разом пятого или шестого уровня, а оптом об еще одном, не то с шестого, не то с седьмого. За участие в закрытии первых двух местного барона сразу в графское достоинство возвели, причем даже самые завистливые признали, что, во-первых, надо бы еще деньгами или землями добавить, а во-вторых, что им такого счастья и даром не надо. Аномалия там какая-то, и местная живность мутировала под действием постоянных прорывов со страшной силой. Говорили, что местные комары втроем корову съедают, а вдвоем овцу уносят себе на болото, и я не уверен, что это только анекдот 10, помимо отсылки на книгу «Из мира роз», собственно, анекдот: турист в Карелии проснулся ночью в палатке, слышит, как два комара рядом разговаривают. Вот повезло-то, целый турист, здесь есть будем, или на болото понесем. Ты что такое говоришь, какое понесем, там большие отберут. Ну его в болото, проще через залив переплыть, в узком месте. Так вот, об изменениях. Ехать решили колонной из трех автомобилей, через Смолевичи на Логойск, оттуда, в Вильню, Ковна и на Липою. Оттуда Клим со товарищи едут по старому плану на север, а мы с Муркой на автофургоне и грузовик, в гости к Кайриным. Да, я решил, что наглеть, так наглеть и придумал взять с собой образцы производимых товаров, пусть не слишком много, но достаточно, чтоб не только попробовать, но и немножко поторговать. В межсезонье один автомобиль можно было отвлечь от регулярных перевозок без ущерба для дела. Если Кайрин брать не захочет, на обратном пути сбудем все оптом в Вильне. Для этого сопровождающим ехал довольно опытный приказчик. Пока костюмы шились, а товар комплектовался, я подал очередной запрос насчет своего баронства, получил опять отписку в стиле «мы работаем, не мешайте», и поехал в Дубовый Лог. Маша смотрела за проведением отделочных работ и установкой необходимой мебели, я пошел наизнанку. Там, на нуле, у меня была примерно середина мая, посевная на небольшом экспериментальном огороде смотрителей, точнее, на двух, один под куполом, второй, вне его, закончилась. Парник много внимания не требовал, а идея заготовки сена сдохла в мучительных корчах ввиду количества и разнообразия ядовитой растительности. Так что сын Силантьева Федор мог сопровождать и прикрывать меня в обследовании окрестностей, тем паче, что Олесь уже отвез документы в Борисов и прибыл на новое место работы. Толку от него здесь пока немного, но пусть учится. Дочь Оксана вместе со своей мамой Зиной поехали в Червень, к Каракулу, благо у строителей туда и обратно постоянно курсировал транспорт, как вывозя песок из карьера, так и по другим своим делам, так что попутку поймать было несложно. Я проинспектировал общий ход дел. Крупных черепах в радиусе 5 километров выбили всех, кенгуранчиков, наоборот, старались не слишком обижать. Они, конечно, на пряную голубику будут конкуренты, но обижать их не хотелось, как и превращать окрестности форта в безжизненную равнину, как это произошло на многих изнанках. Но заборы построить будет нужно, как и попытаться оккультурить это растение, сделать плантацию, для повышения урожайности и для удобства уборки. Однако это, я имею в виду посадки, дело не ранее, чем следующего года. Сперва нужно как минимум выяснить, каких условий требует растение, то есть заказать и провести серьезные исследования. Можно поискать людей, что сами будут заинтересованы в проведении таких работ, но это тоже займет очень много времени, да и выход на академические круги нужен. Можно, кстати, с ректором поговорить, но он, возможно, захочет укоренить ягодник на изнанке академии, конкурентов станет, по поставкам ягоды. Но империя съест, и выпьет в виде винный настоек, больше, чем мы сможем дать вместе, не говоря уж об экспорте. Надо подумать. Работу на изнанке я повел методично и скучно, проверял химический состав каждого встреченного растения, отдельно корень, стебель, листья и цветы, если есть, каждый анализ, на лист бумаги, и сравнение тех, что выросли под куполом с точно такими же, но снаружи. Медленно, муторно, скучно, но уже в первый час выяснил, что у нас даже под куполом не 8, а 17 видов дикорастущих растений, не считая ягодников. Отдельно проверил ранее высаженные грядки с кандидатами на оккультуривание. Травка, которую прочили на роль приправы, оказалась с очень сильным вкусом, не сказать, что однозначно приятным, но многие специи в чистом виде имеют вкус далекий от приятного. Надо пробовать ее в сочетании с разными блюдами. Потом еще обязательно нужно будет проверить цветы и плоды, но листья можно пробовать добавлять в еду. Лучше под моим контролем, чтобы убедиться, что при термообработке не возникнет какой-то гадости. Хотя это можно сделать и сегодня. А вот кандидаты в салаты разочаровали. Одна трава, с большими, красивыми листьями оказалась ошеломительно горькой, настолько, что даже фантомный вкус пришлось смывать подкисленной водой. Странно, молодые растения такими не были, и что обидно, состав-то хороший, по витаминам и микроэлементам. Возможно, просто растения слишком старые, надо было убирать раньше, или условия произрастания не устроили привереду, как огурцы могут стать горькими при неправильном поливе. Подробно расписал свои соображения, чтобы передать Оксане для проверки. Но то, что выросло, увы, пойдет в компост, или на корм скоту, либо тем же кенгуранчикам, если их одомашнивать. Вторая трава оказалась однозначным сорняком. Листья и стебель жесткие, с неприятным запахом и вкусом, что-то он мне напоминал, но не хотелось даже разбираться, мерзкие ощущения. Сомневаюсь, что даже животные смогут и захотят это есть, хотя у них бывают странные предпочтения, особенно у коз и овец, да и коровы с их нездоровой тягой к борщевику. Но в любом случае, выращивать траву на силос – это, мягко говоря, странное использование земель наизнанке. Из новых 9 трав 2 надо показать специалистам, но мне они кажутся вполне лекарственными. Однако я не специалист, возможно, у них есть более доступные аналоги на лице мира, или же растения просто не настолько полезны, как мне кажется. Обнаружил несколько видов насекомых, или кого-то похожего, я не зоолог и в тонкости классификации никогда не вдавался, знаю только, что пауки, не насекомые, а мокрицы, родственники раков. Нескольких даже поймал, но пробовать не стал, точнее, не смог себя убедить в том, что собираюсь попробовать это съесть. Однако по внешнему виду и повадкам местные слизни, улитки и те же уже упомянутые мокрицы от земных не отличались вообще ничем. Хоть дед и рассказывал мне под руку ужасы про многоножек и червей, живущих на земле в теплых краях, был бы более впечатлительным. После таких рассказов ночью спать бы не смог. Так или иначе, в этот день я за пределы купола почти и не выбирался. Более того, я уверен, что если исследовать территорию под ним по-настоящему тщательно, то количество растений и животных минимум удвоится, а то и утроится, но для меня это слишком кропотливая работа, нервов не хватит. Но и так ходьба по спирали вымотала в первую очередь своей рутиной, Федор же вообще не понимал, зачем он мне сегодня. Ха, а кто будет носить воду, письменные принадлежности и перекус? Шучу, конечно, просто я неправильно рассчитал трудоемкость процесса и затраты времени, думал, мы сегодня еще и до ближайшей болотины сходим. Так что за купол я вышел скорее для порядка, и чтобы выгулить Федора, из практической пользы, выследил такую же ящерку, как та, что когда-то удивила меня своей токсичностью. Я смог подкрасться и прибить ее внезапно, так, что рептилия не успела испугаться. Но на нее теория самоотравления, как способа защиты вида от хищников, дала сбой. Эта дрянь была вся ядовита и не будучи испуганной. Но судя по поведению, на нее все же кто-то охотится. Есть здесь, на моей изнанке, хищник, способный переварить даже это. Возможно, это какая-то птица. На земле падальщики тоже спокойно жрут такое, отчего остальные дохнут без вариантов. Или ящерица побольше. Может быть, тут даже каннибализм присутствует, хоть это и вряд ли. Еды им вокруг хватает. Не обошлось и без гадости. В болотине увидел в тени шевеление, думал, вьюн или другая рыба такого рода, оказалось, пиявка, толще раза в полтора моего большого пальца и длиной сантиметров 10, только не плоская, как земная, а округлая. Возможно, даже родственница миноги, которая тоже совсем не рыба, как бы ни уверяли в обратном торговцы этой живностью. Ночевали мы с Машей в имении. Туалет и ванная еще не были готовы, разумеется, но я вспомнил, что в портальном комплексе тоже есть гостиница для охотников и туристов, в которой имеются и номера для благородных, которые пока еще ни разу не были востребованы. Жить там моя супруга отказалась, но воспользоваться душем и прочими удобствами сочла возможным. По мне так странное решение, с другой стороны, она столько лет жила вместе с родителями, старшим братом и двумя сестрами, что желание иметь свой дом стало чрезвычайно сильным. Главное, как говорит дед, удовлетворить его до того, как оно стало полноразмерной манией. Несмотря на все неудобства ситуации, которую доводить до абсурда, однако, не стали и ночную вазу в неиспользуемом помещении с плотно закрывающейся дверью поставили. Но долго мучиться не пришлось. Во вторник пришли отделочники и за 2 дня все обустроили. Пришлось доплатить за привлечение мага, пусть и слабого, но владеющего 2 стихиями, водой и твердью, который ускорил схватывание смесей. Он же и объяснил, наперебой с дедом, которого слышать не мог, что речь именно о схватывании, о химической реакции, а не о высыхании, и попытка высушить бетон для ускорения процесса, весьма надежный способ угробить работу. Да знаю я это, мне уже 2 раза рассказывали. Ладно, отделочник, ему поговорить хочется и показать свою квалификацию, похвастаться, если угодно. Но дед-то какого лешего к нему присоединился, со скуки, что ли? Глава 13. В среду произошло сразу 2 события, связанных со строительством. Принимал работы и закрывал сделку, во-первых, по отделке ванной комнаты и туалета в доме, с обязательством строителей вернуться через 2 недели и доделать прочие помещения, а во-вторых, завершение строительных работ на изнанке. Были полностью отстроены 2 форта, на нулевом и первом уровне изнанки, а также целый комплекс зданий на лицевой стороне мира. Вроде бы несопоставимые по масштабу события, но были моменты, когда первое виделось более значимым. Но, без подробностей, воспитание не позволяет. Если первый объект приняли мы с Муркой вдвоем и найденные недочеты нам пообещали исправить при доделке оставшегося, то на второй съехался целый консилиум. Я и близко не надеялся справиться самостоятельно со всеми проверками, и по строительной, и по финансовой части, и по оформлению всех нюансов сделки. Подписывать же не глядя, на одном честном слове застройщика, простите, но я пока головой не ударялся. Во всяком случае, так сильно. Более того, поверенный еще и строителя в Смолевичах нанял, дипломированного, главного специалиста и совладельца строительной конторы, на роли эксперта. И тот, поглядывая ревнивым взглядом на технику и персонал Суслитина, явно горел желанием хоть что-нибудь, да найти. Тем более, что ему премию посулили пропорционально количеству обоснованных замечаний, в надежде, что жадность победит корпоративную солидарность. Юрий Викентьевич, ну вот зачем вы этих варягов нанимали, неужто мы бы сами не построили, по-свойски? С некоторой обидой в голосе тихонько спросил меня этот самый приглашенный эксперт. Ха, не будет тут никакой корпоративной солидарности. И портал бы пробили, ну, портал, на портал бы наняли кого, и все документы бы оформили, и сертификаты в надзорных органах получили. Тут собеседник помрачнел и сморщился, не иначе, вспомнил он и органы. Ну, да, как-нибудь, протянул он уже без прежней уверенности в голосе. Года за три, а потом переделывать, продолжил я в той же тональности. Но потом, чтобы не злить ситуативного союзника и не превратить его в противника, решил бросить косточку. Тут еще село надо будет строить, с нуля, как видите, и к селу довеском производственные постройки, для переработки изнаночного сырья. Как минимум винокуренный завод еще один уже нужен, оборудование только заказать и, главное, работников найти. Построим хоть село, хоть город, да Смолевич места много. Это же больше, чем столица империи город получится, у меня денег не хватит. Вот, насколько хватит, столько и застроим, как со мной связаться Петр Ильич знает. Да, придется его нанимать для строительства в будущем Рысюхина, своими силами, как в Викентьевке, обойтись не получится. Хотя и там нанимали, и подсобников в соседних деревнях, и специалистов на казенном строительстве. Эксперт не то из нелюбви к конкуренту, не то рекламируя себя, как специалиста, не то просто из вредности находил недоделки или халтуру даже в тех объектах, что мы уже приняли. Правда, справедливости ради, то были настоящие мелочи, явно кто-то из рабочих поленился доделать или сделать как надо. В итоге оно и так вроде бы свою задачу выполняет и крепкое, но или некрасиво, или нет нужной защиты от сырости, например. Причем порой переделать по трудоемкости в разы сложнее, чем было бы сразу сделать как надо. Причем наш строитель явно знал, куда смотреть и где что искать, надо взять на заметку, такие знания не просто так появляются. Но несколько раз, с ехидной улыбкой приподняв забытую картонку или заглянув в какую-то отдушину, только разводил руками, мол, все в порядке. Тогда уже Суслитин в свою очередь ехидно улыбался, глядя на проверяющего, мол, что, ошибочка вышла. Шутки шутками, но три серьезных недоделки нашли, и одна грозила хорошими неприятностями в будущем. Вот, тоже, лингвистический парадокс. Неприятности по определению не могут быть хорошими, вроде как бессмыслица получается, а всем все понятно. Там отсутствовало бетонирование какой-то подпорной стенки, что грозило неприятностями в случае ливни или другого источника большого количества воды на холме. На изнанках получилось примерно то же самое, одна серьезная недоделка или ошибка, несколько менее серьезных и десяток мелких, часть которых и вовсе можно было бы счесть придирками. На первом уровне изнанки поразила дверь на один из складов, повешенная так, что ручка и петли оказались на одной стороне. Их начальник только вздохнул и спросил: «Вы что, мля, вообще не закусываете, что ли?» Но это все мелочи по сравнению с тем отклонением, которым строители прямо совсем удивили, причем и Суслитина тоже, который в буквальном смысле потемнел лицом. Эти деятели забыли вкопать септик, то есть здоровенную бочку без дна, куда должны были стекать сточные воды и впитываться в почву. Канализацию сделали, сток вывели, и все, труба упиралась в земляную стенку в конце канавы. Мило. Это что же получается? Труба бы заполнилась, а потом все полилось бы внутрь форта через самую нижнюю точку слива. Валентин Константинович долго высказывал свое восхищение новаторством на своем строительном языке, отчего некоторые в свите кто краснел, кто бледнел, а остальные делали вид, что их тут нет. Дед даже выразил опасение, как бы трава не завяла от этажности комплиментов. Наконец, минут через 15 Суслитин выдохнул и, махнув рукой, подписал весь список претензий, не споря и не торгуясь. Как он сам заметил, по сравнению с этим сюрпризом устранение всего остального получается почти бесплатно. Это надо возвращать или технику, или мага земли, причем не самого слабого. Эх, заставить бы их, дебилов, вручную копать. Скажите еще, детскими совочками. Это как лес валить лобзиком, только копать и совочком. Суслитин наш глаза закатил мечтательно, вообще сказочно. Теперь я знаю, чем буду угрожать всяким идиотам. Жаль, что реализовать такое вряд ли получится, они даже нормальными лопатами ковыряться будут слишком долго, а следующий объект ждать не будет. Ну, можно заставить поковыряться полдня, или сколько там получится, пока техника или маг едут, чтобы прониклись и успели поверить, что они тут надолго. Валентин Константинович рассмеялся. А что, хорошая идея, и пусть только кто-то проболтается. Это уже адресовалось свите. Я тогда, вот его попрошу наказание придумать, и указал на меня, вот же гад. Но самое обидное, что некоторые сопровождающие строителя по-настоящему испугались. А вот наш, Смолевичский, строитель почти так же мечтательно, как Суслитин, произнес: котлован, совочками, на болоте. Видимо, у каждого строительного начальника есть такие подчиненные, которых очень хочется случайно замуровать в фундаменте, но почему-то не получается. Нет, у меня тоже периодически чудят рабочие. То отсеченные хвосты, услышав про повторную перегонку, в только-только начавшие бродить сусло вольют, убив там дрожжи, то в котел с водяной баней брагу через горловину для воды в междудонное пространство зальют. В общем, не дают скучать ни сменным мастерам, ни управляющим. Но, похоже, так чудить, как строители, не может больше никто. Это ты еще не знаешь, какое раздолбайство случается в армии. Шерсть дыбом встает везде, где растет. Да ладно, а как же армейский порядок? А это его, так сказать, обратная сторона. Да что там, давай я тебе пару историй расскажу, документальных. Ну, хочу. И дед рассказал 11, а вот я не расскажу. Потому что почти все они, истории эти, подпадают при разглашении не под одну, так под другую статью, и отнюдь не журнальную. Разве что напомнить общеизвестное, наподобие тех двух придурков, которые поленились подключать ракету для проверки к стенду и полезли в разъем со щупами, в итоге запустив изделие прямо в ангаре, со стола в стену. И, нет, они не самые выдающиеся экземпляры, более того, даже не в десятке. Да я и сам как-то раз чуть было не полез прозванивать тестером боевую часть импортного изделия, у которой количество разъемов и контактов в них не соответствовало ожидаемым. Вовремя остановили, матерно восхитившись моим творческим энтузиазмом, пока специалисты бумаги готовили. И правда, жутковато стало. У нас, правда, вооружение вроде как попроще, но тем временем согласовали протокол доработок, как приложение к приемке объекта. Суслитин наставлял здесь одну бригаду, причем не бригаду залетчиков, как он хотел изначально. За ними, по словам нашего эксперта, еще раз все переделывать придется, а нормальную, хоть и разбавленную провинившимися, бригада будет работать 2 недели, причем за счет своей конторы, а не за мой, и по итогам их работы будет отдельная проверка, уже без первых лиц. В итоге все подписали, в том числе и документы об оплате. Оговорили и еще один скользкий момент, из-за которого мне пришлось идти на уступки по основному договору. Пока строители работают на моей территории, здесь остается и охрана строительной конторы, пусть и за отдельную оплату. Баронство мое все еще висит в воздухе, а дружине в связи с этим и думать слишком громко нельзя, и оставить портал без надлежащей охраны, тоже, можно влететь на очень болезненные наказания, вплоть до принудительного закрытия портала. Нужно за 2 недели найти наемный отряд, причем такой, который не превратит мой форт в свой притон. У нас были 3 варианта, присмотренных через биржу и знакомых, но одни оказались в длительном найме и могли освободиться не раньше, чем через 1,5 года, вторые обзавелись 3 опытных боевых магов и по этому поводу взвинтили цены на свои услуги до неприличных сумм, а 3 просто уже неделю не отвечали на вызовы ни по телефону, не через телеграф, выпроводив строителей, которые сегодня были на своих автомобилях, поскольку к Белякову в пикап все равно бы не влезли, вернулся наизнанку. И там, прямо на входе, встретил все семейство Силантьевых во главе с безмерно гордой и довольной Оксаной. Ну, результат уже понятен, осталось выявить подробности. Давай уже, хвались. Растение, вторичная стихия природы, потенциал 1,23. Раз, два, три, четыре, пять. Вышла Ксюха в маги, мать, нескладно, ай плевать, поздравляю. Ты же именно этого и хотела, с растениями работать, девушка активно закивала. Родители стояли рядом тоже довольные и гордые. Ну, тут убеждать и уговаривать не придется, в отличие от пасечника из курганов они изначально нацеливались на получение дополнительного шанса для дочки, приложили все, какие могли, усилия для этого. Тут разве что уточнить уровень их притязания и соответствие планов реальности. Благо, мне есть что предложить из числа тех вариантов, что я когда-то присматривал для себя. А маг растений лояльный роду и знающий мою изнанку, как родную мне будет не то, чтобы очень, а, скорее очень-очень нужен и полезен. Могу предложить сельскохозяйственное училище в Смиловичах. Специальность производства продукции растительного происхождения, квалификация агротехник, устроит, судя по виду Оксаны не просто устроит, а чуть ли не мечта детства. Родители же пытаются сохранять степенность. Я 2 года назад присматривался к этому заведению, хвалит за душевность преподавателей, которые создали там едва ли не семейную обстановку. По деньгам дешевле, чем во многих других местах, 420 рублей в год, но это от того, что студенты сразу же отрабатывают часть расходов на обучение, у училища на изнанке довольно мощное производство. В разговор вступил отец семейства. У меня, по выслуге и наградам, есть право на беспроцентную ссуду на четверть стоимости обучения одного из детей, но все равно не хватает. Они ничего не просили, и даже старались не намекать, но дед был твердо уверен, ждут. Ждут в напряжении и неуверенности, а ну, как не догадаюсь, по молодости лет. Не скрою, мог бы и не понять, не догадаться, не сделать нужное. Но опыт деда позволял мне в таком вот общении вести себя, как опытному переговорщику. Готов предложить оплату обучения вашей дочери, с последующей отработкой по контракту. Слитный вздох облегчения семейства Силантьевых уничтожил всю конспирацию на корню. Олесь Кудрин, кстати говоря, стоял поодали внимательно, хоть и вроде невзначай, следил за происходящим. На 10 лет, ваше благородие, можно и на 5, говорю же, училище недорогое, хоть и имеет хорошие отзывы. Так что отрабатывать будет немного, даже с учетом стипендий, и если не брать ссуду. Нет, лучше на 10, чтобы не торопиться. Вот некоторые, да что там, многие горожане считают сельчан туповатыми. Как же, нет, не спорю, у многих из них есть проблемы с усвоением нового, изрядная часть вообще не хочет изучать ничего сверх того, чему научат старшие родственники. Но зато в освоенном материале ориентируются молниеносно, и выгоду свою видят сразу. Другое дело, что нередко не способны, по отсутствию навыка, предусмотреть последствия этой сиюминутной выгоды на несколько шагов вперед, или в принципе не хотят загадывать далеко на будущее, что создает им репутацию жадных людей. Это все я к чему, мой бонд еще в армии уловил, что любые взаимные обязательства, они накладывают ограничения и дают выгоду обоим. Да, на 10-летнем контракте Оксана будет дольше ходить в должниках, но зато у нее вдвое дольше будет гарантированное место работы и жизни. Если же выйдет замуж, то сможет выносить и родить ребенка наизнанке, что, если верить статистике, заметно повышает шанс на получение дара. Я говорил, многие не способны просчитывать дальние последствия, это только в вопросах, которые считают мелкими или независящими от себя, если хотят, то и на десятилетия вперед планируют. Мы с Иваном Силантьевым пошли обговаривать условия договора, с полным пониманием, что Сребренников потом все равно перепишет все как положено, но с учетом договоренностей. Гревший уши Олесь, успокоившись по поводу самой идеи, ушел по своим делам, но, уверен, он еще не раз обсудит, будто невзначай, будущие планы, по крестьянской привычке изучить любую новость с нескольких точек зрения и с учетом различных обстоятельств. Это, кстати, тоже работает на образ сельских дурачков или, в лучшем случае, тугодумов. Но, нет, это обстоятельности боязнь как бы чего, которая проистекает из того, что грубый просчет главы семьи может поставить на грань голода всю семью. Напоследок я попросил смотрителя изнанки: вы как-нибудь сообщите всем, кого знаете, что на этом раздача путевок на учебу завершена. У меня уже 2 стипендиата в этом году, больше заводить будет и не по чину, и не по деньгам. Я немного лукавил, если смотреть только на денежные расходы, то я легко потянул бы еще 5 как минимум, но дед убедил, что мне совершенно не нужны толпы охотников за халявой, которые слетятся на меня, как мухи на варенье, да. Плюс нет уверенности, что я смогу обеспечить достойной работой людей со случайным набором стихий. Так что на сегодняшний день набор учащихся официально завершен. Да и, если верить статистике, я выбрал всех диких одаренных в ближайшей округе. С другой стороны, силантьевы – приезжие, так что, возможно, где-то в той же Рудне, что дальше по Червеньскому тракту после Дубового Лога или в Шипуново, бегает еще один одаренный подросток, или одаренная. Больше до самого отъезда никаких значимых событий не было, не считая еще одного моего похода на целый день по изучению изнанки, во время которого мы с Федором подробно исследовали ближайшую болотину. Ничего однозначно и очевидно полезного или дорогого не нашли, только подтвердили гипотезу, что по краям озерца наличествует обширная сплавина, так что размеры его по твердому берегу значительно больше, чем видимые. Ну, выловили некоторое количество местных карасей и линий. Ну, караси оказались темно-бронзовыми, что и на лице в болотистых озерах случается, а линии заметно более зелеными, но на этом видимые различия заканчивались. Примерки, к счастью, тоже обошлись без сильных нервотрепок. Я, правда, сразу предупредил, что если снова начнется многочасовой выбор невидимых пуговок, я пойду и куплю простой, дешевый льняной костюм, а к нему, самый кондовый брыль 12, это та самая круглая соломенная шляпа, стереотипная до боли, именно та, которую, не задумываясь, представляют себе или рисуют люди, услышав описание белорус в национальном костюме, но не думал, что угрозы подействуют. Ну, или Мурка взяла на себя всю эту жуть, за что ее огромное и искреннее спасибо. Костюм получился легкий, из тончайшей шерсти, которая, тем не менее, не была жаркой, душной или колючей. Вроде как это не просто шерсть была, а шерсть с шелком. Я в этом вообще не разбираюсь, что из множества ругательных слов в разговоре Маши и Шпиннермана было названием ткани, я так и не понял, а спрашивать не рискнул. Еще ответит, часа на полтора. Цвет, не знаю его название, и спрашивать не хочу, что-то между бежевым и горчичным. Я и этих-то названий не знал до недавних пор. К нему янтарные, насыщенного медового цвета, запонки и заколка для галстука, а также светло-коричневая шляпа, сплетенная из кожаных шнурков. Лежа на столе она смотрелась странно и немного страшновато, зато на голове сидела отлично, легко продувалась ветром и на удивление хорошо сочеталась с костюмом, янтарем аксессуаров и такими же плетеными галстуком и поясом. Не знаю, как кому, а мне очень нравится, о чем я и сказал, как жене, так и мастеру.